Молитва. Ты не можешь творить молитву Иисусову без расхищения мыслей. С новоначальных не взыскивает Бог нерасхищаемой молитвы, она приобретается многим временем и трудами. Как Писание святых отцов говорит, Бог дает молитву молящемуся, а молиться все-таки продолжать надо, устами и умом. Каждое дело необходимо начинать с призывания в помощь имени Божия, ибо занятия, освященные молитвою, будут благотворны для нашего душевного спасения. Ты верно понимаешь, что хотя мы и должны молиться друг за друга, но не должны приписывать молитве своей чудодейственную силу, не должны думать, что просимое нами всегда Господом исполнится. Это мнение исходит от гордости и ведет в прелесть. Помысел мучает тебя, что если будешь горячо стараться о молитве Иисусовой, впадешь в гордость. Если будешь как должно проходить молитву Иисусову, то ничего этого не будет. Когда чувствуешь беспорядочные движения в теле, не обращая особенного внимания, твори молитву Иисусову. Понуждаешь себя на призывание имени Иисусова, чувствуешь пользу, хотя и не имеешь такого сокрушения, какого бы хотел иметь. Думаешь, не враг ли тебе представляет пользу молитвы? Молитва всегда полезна и может всякие помыслы прогонять. А если когда против желания ум пленится, тогда продолжать молитву, а не противоречить. Противоречить не твоей еще меры.